Километра три. Рядышком. Компас у меня есть. Замотаемся потеплее. И часа за 3-4 обернемся. Добрынин задумался. Такую пургу, даже если она станет потише, выходить из дома ему не хотелось. И тут, словно услышав его мысли, Федор сказал. Ну, я думаю, товарищ Добрынин нас здесь обождет, за печкой присмотрит. Павел в знак согласия кивнул, вполне удовлетворившись таким поручением. — А как, нести будем? — спросил Федор летчик. — Да и нести не придется, — ответил хозяин домика. — У меня сани есть от собачьей упряжки. Их нагрузим и тащим сюда. Они у меня к стене приставлены, сразу за дверью. А то мы порешили. Допили чай, из чего у Павла во рту осталась очень неприятная горечь. Поговорили еще о чем-то неважном. Потом летчик подзавел свои наручные часы, а заодно сообщил товарищам и время 1:30. После этого 20 минут ушло на уяснение. Это какая ж часть суток? Ночь или день? Спор прекратили, не придя к общему согласию, но утомившись достаточно. А утомившись, решили ложиться спать. А следующее утро первым проснулся Федор. Он же разбудил остальных. Часы у летчика показывали 11:45, но об этом спорить уж не стали. За окном было действительно потише, и даже снежинки, цеплявшиеся к стеклу и сразу же отрываемые ветром, были хорошо видны. Отсутствие шума и завывания воодушевило Федора, и он заспешил, засуетился, одновременно и чайник ставил, и разыскивал свои унты. В доме он носил высокие валенки без галош. Летчик собрался быстро, по-военному, натянув поверх довольно толстой летной куртки кожух на оленьем меху и застегнув его на все пуговицы и шейные крючки. Затянул еще на себя офицерский ремень, найденный на полу возле радиостанции. Одевшись, пили утренний чай, уж не такой крепкий. Павел сидел расслабленно среди них, ощущая гордость за своих товарищей. Выдал он им и себе снова по штуке сухарей. Галеты кончились прошлым днем. И теперь грыз свой сухарь почти и не размочив его в чай, чтобы протянуть время еды подольше. Но Федор и Валерий Павлович спешили. Они закончили завтрак, когда у Павла оставалось еще полсухаря и полкружки чаю. «Ну, счастливо!» — пожелал им Павел, дойдя до двери. «Возвращайтесь быстрее!» Когда отодвинули металлический запор, приоткрыли дверь, сзади раздался грохот, и обернувшийся Добрынин увидел своего коня Григория в прыжке. Видно, застоявшийся жеребец хотел вырваться на волю. Добрынин рванулся вперед и, столкнувшись грудью с конем, уже падая от этого столкновения, успел схватить правой рукой за повод и остановить Григория. Тут же, поднявшись на ноги, Павел дал в сердцах коню 2 оплеухи и снова затолкал его к противоположной стене, где он стоял прежде. Конь повиновался неохотно, фыркал, крутил морды. — Давайте, пока его держу! — крикнул Павел, оборачиваясь к остановившимся у двери товарищам. Но тут конь снова рванулся, и Павел едва удержал его, притянув повод к коленям. Федор снова закрыл дверь. — Давай мы его обманем! — предложил он. — Поиграем? — В домино, пока он не успокоится. Может, ты дашь ему пару сухарей. А как только успокоится, мы вышмыгнем. Сели играть в домино. Сухарей Павел решил не давать Григорию. Во-первых, потому что был зол. А во-вторых, не считал он сухари лошадиной едой. Тем более, что сушила эти сухари маняша не для коня, а для самого Павла. Только разыгрались, разобрали весь базар, как... Заметили, что конь вроде бы успокоился, и тогда летчик и Федор быстрым шагом отошли к двери и вышмыгнули, а подбежавший Павел тотчас задвинул железную щеколду.